Сытый и усталый после всех его путешествий, а ножки-то у него довольно короткие, Туз и впрямь спал крепко в ту ночь. Когда он проснулся, было уже совсем светло, и ранние лучи восходящего солнца проникали через дверку. Туз встал и встряхнулся. Нэнни лежала около ясли и двигала челюстями. «Доброе утро, Нэнни!» — сказал Туз. «Она не может ответить», — послышался голос. Туз взглянул вверх и увидел, что на перилах кормушки сидит кот. Он был большой, белый, один глаз у него был желтый, другой — зеленый. «Почему?» — спросил Туз. «Потому что она жует», — ответил кот. «Жует жвачку. Нельзя же говорить с набитым ртом. Тебе что, твоя мать не объясняла?» «Нет», — сказал Туз. «Почему же нельзя? Это неприлично», — сказал кот. В этот момент Нэнни шумно проглотила жвачку и встала. «Не дразни парнишку, Кларенс», — сказала коза. «Он еще маленький». А Тузу сказала: «Это мой давний друг, его зовут Кларенс». «Здравствуйте, как поживаете?» — сказал Туз. «Ничего, относительно», — ответил кот. «Относительно чего?» Кот пристально посмотрел на него. «НТД», — сказал он. «Что это значит?» «Не твое дело, Кларенс», — сказала Нэнни. «Не обращай на него внимания», — обернулась она к поросенку. «Это у него манера такая. На самом деле он не злой». «ОЭПНО», — сказал Туз. «Что это значит?» — спросил Кларенс. «От этого пятачок не отвалится». «Да он не глуп. Как тебя зовут?» «Туз Треф». Кот легко спрыгнул с перил и медленно обошел поросенка. Сначала он осмотрел правый бок Туза, белый, своим желтым глазом, а потом левый, с отметиной, бок, своим правым, зеленым глазом. «Где-то я видел этот странный знак», — сказал он. «Это же связанное с игрой, в которую фермер играет, с какими-то картами», — сказал Туз. «Ну да, да», — сказал Кларенс. «Он сидит и раскладывает эти карты рядом. Я видел. Он раскладывает их на столе. Некоторые с черными знаками, некоторые с красными, а некоторые с картинками. Их 52 штуки», — сказал Туз. «Пики, черви, бубны и трефы. Вообще-то странно. Я думал, что люди играют в карты с другими людьми. Например, я играл с моими братишками и сестренками в догонялки, в пятнашки, во всякие другие, а он играет один. Он, наверное, ужасно терпеливый». «Постой-ка, юный всезнайка», — сказал Кларенс. «Ты хочешь сказать, что бывал в фермерском доме?» «О, нет». «Тогда откуда же ты знаешь все это о 52 картах, червах, трефах и так далее?» «Он рассказывал мне. Тед Тапс мне рассказывал». «Тед Тапс? Это так зовут хозяина, Кларенс», — сказала Нэнни. «Ты и я не знали, как его зовут, но Туз это выяснил. Видишь ли, он понимает их язык». «Ты хочешь сказать, — спросил Кларенс, — что ты можешь понимать все слова, которые, как его там, Тед говорит тебе?» «Да», — сказал Туз. «Я думал, что все животные могут, но, оказывается, я исключение». «Смотри, Кларенс», — сказала Нэнни. «Дальше больше. И не только ты будешь сидеть в удобном кресле в теплом фермерском доме и поглядывать, как Тед раскладывает карты. Туз тоже там окажется». Кларенс громко и весело мяукнул. «Ненадолго», — сказал он. «Юному всезнайке не потребуется много времени, чтобы испортить свою репутацию». «Что ты имеешь в виду?» «Только кошкам и собакам позволено быть в доме, потому что они приучены». «Что это значит?» С брезгливым видом Кларенс показал на кучку свиного помета на соломе. «Это нельзя делать на ковре», — сказал он. «И другое тоже». «Почему?» «Неприлично. Разве твоя мать тебе не говорила? Люди не против, если ты делаешь это снаружи. Но в доме это просто недопустимо. Мы, кошки, вообще все такое закапываем». «Значит, Тед делает это тоже на улице?» «Как бы не так», — сказал Кларенс. «У него есть специальная маленькая комната. И в ней что-то похоже на белый стул с дыркой посредине». «Он почти такой же чистоплотный, как кошки», — усмехнулась Нэнни. «Разве что почти», — самодовольно сказал Кларенс, грациозно спрыгнул с калитки и удалился. Туз размышлял обо всем услышанном. «Нэнни», — спросил он, — «а ты приучена быть в доме?» Нэнни громко заблеяла, засмеялась. «Нет уж», — сказала она, — «коза должна находиться там, где ей положено». «Ну, а я смог бы? Я бы хотел увидеть, что там в доме у Теда». «Как ты думаешь, я мог бы стать домашним?» «Туз», — сказала Нэнни, — «чем больше я гляжу на тебя, тем больше верю, что ты сможешь почти все. Разве что не летать.